На меня опять накинулась малярия. Но все же мы успели провести вместе с Нирком первое собрание мушей, а перед этим напечатать в маяке воззвание к мушам. Собрание устроили в одном из железных портовых пакгаузов. Открыли настежь ребристые двери. Муши тщательно подмели пакгауз, повесили портрет Ленина, а один из мушей, застенчивый старик, украсил портрет замысловато связанными в узлы разноцветными шерстяными нитками. Такие плетения из грубой шерсти я видел у старых курдянок. В стороне сидело несколько старых грузчиков. В свое время они верховодили в порту, сейчас же пожухли и сидели тихо. Нирк сказал деловую речь, но глаза у него смеялись. Потом говорил самый старый и уважаемый муша. Он не говорил, он кричал, грозил кому-то худым коричневым кулаком, сразу замолчал и быстро вышел, вытирая слезы рваной кепкой. Все стихли, но старик тотчас же возвратился, сияя детской улыбкой, подошел к Нирку, обнял его и прижал голову Нирка к своему плечу. Муши качнулись, встали, гул прошел по их рядам. «Вспомнил сына», — говорили муши вполголоса. «У него был сын, самый красивый на всем Черном море». Старик что-то крикнул, схватил за плечи двух ближайших мушей и, качаясь, начал медленно и тяжело приплясывать. Тотчас все муши схватились за плечи, запели и так же, как старик, начали медленную пляску. То был, как я подумал тогда, танец усталых мушей, иначе его нельзя было назвать. Снаружи уже стояла толпа, и дружный плеск ладоней звучал медленно, в такт пляске, как звук кастаньет. Потом весь день муши ходили как пьяные. Так был создан союз мушей, который вскоре превратился в союз транспортных рабочих. Меня лечили синькой. Каждую ночь я обмирал, к утру терял голос от слабости и с ужасом ждал 3 часов дня, когда, как по хронометру, начинал чувствовать у себя в крови тяжкую ломоту, признак приближения лихорадки. Курт, чистильщик сапог, подарил мне самое сильное, по его словам, средство от малярии — засушенного паука, заклеенного в пустую скорлупу от грецкого ореха. Но и это чудодейственное средство не помогло. Портовый врач сказал, чтобы я немедленно, не теряя ни одного дня, уезжал из Батума в Тифлис, где, по его словам, малярия должна была тотчас пройти. Через несколько дней я передал газету «Маяк» Мразовскому и уехал в Тифлис вместе с Фраерманом. В последние 3 месяца жизни в Батуме я работал, кроме своей морской газеты «Маяк», еще и выпускающим в республиканской газете «Трудовой Батум». Мне не хотелось бы покидать вместе с вами Батум, не рассказав об этой короткой, но содержательной полосе жизни, когда моим другом и учителем неожиданно стал знаменитый в те времена цирковой борец, бывший чемпион России по французской борьбе, Довгелло. Дело в том, что борец Штейнбах, чемпион Баварии, неудачно перевернул Довгелло на ковре и сломал ему руку. С тех пор Довгелло не мог бороться и вернулся к своей старой хорошей профессии. До работы в цирке Довгелло был наборщиком, а потом метранпажем. Мы с ним встретились в типографии, где печаталась газета «Трудовой Батум». Борец Довгелло. Метранпаж Довгелло казался воплощением терпения. У него была своя житейская философия. Сводилась она к тому, что человек состоит из множества слабостей, но к ним следует относиться снисходительно. В общем, он был твердым последователем евангельской догмы. «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень». Кроме того, большинство человеческих поступков Довгелло считал капризами. Иногда эти капризы были просто необъяснимы. В таких случаях Довгелло долго чесал шилом, непременным орудием метранпажа у себя за ухом, расковыривал кожу до крови и смущенно молчал. Таким необъяснимым капризом была, например, манера редактора газеты писать передовые статьи. Он писал их так ловко, что можно было